Глава 33. Маленький хозяин. Жить в этом роскошном доме оказалось неожиданно удобно. Шикаяма сделал все, чтобы ей не захотелось бежать. Из гостиной исчезла редкая мебель, что там раньше стояла. Вместо нее появилось несколько совершенно новых швейных машин и оверлок. Еще он закупил ходовые материалы, и Аяка с трудом его остановила от дальнейших трат. Впрочем, даже эти она собиралась со временем ему возместить. В своих обсуждениях они сошлись на долги без процентов, который более или менее устраивал обе стороны. Поскольку клиентская база не сгорела вместе с ателье, они начали понемногу восстанавливать свою деятельность. Приступить к ремонту самого здания им не давали полицейские, продолжающие прикрываться протоколами. И единственное, что пока было известно наверняка, поджог осуществлялся артефактом, потому как в углях нашли магический след. Хозяйка очень расстроилась, но, как и предполагала Йосика, вошла в их положение, дав отсрочку в оплате аренды на время восстановления дома. Все же недаром говорят, что капибары – самые добрые и понимающие оборотни. А вот что Аяку продолжала беспокоить в доме Шикаямы – неуловимые работники, с которыми у нее никак не получалось пересечься. Не призраки ведь они и богу, чтобы сквозь стены растворяться. Специально встав на рассвете, она на цыпочках прокралась по коридору и, стремительно прошмыгнув мимо столовой, влетела на кухню, где застала сидящего у мусорного ведра мужчину. Он поднял на нее взгляд и выронил картофелину. Так они и смотрели друг на друга. Аяка глубоко и часто дыша, раскинув разные стороны руки, чтобы не дать мимо себя проскочить. А мужчина, сидя на маленькой табуреточке в черном фартуке с ножом и без картошки. «Ха-ха-ха, вот так незадача. Кажется, меня поймали. Маленький хозяин будет недоволен». Добродушно рассмеялся он и глянул на нее необычайно теплыми светло-карими глазами. «Ну, раз так получилось, то будем знакомиться, госпожа Ита. Меня зовут Арая Макото. Я живу и работаю в этом доме на протяжении всей своей жизни». Его, пожалуй, полагалось назвать мужчиной в самом расцвете сил. Приблизительно ее ровесник и довольно-таки симпатичный. Узкое лицо со впалыми щеками и худощавое телосложение говорили о любви к изнурительному физическому труду, а длинноватые волосы, которые можно было собрать в короткий хвостик на макушке, и бородка с усами намекали на бунтарский стержень в характере. «Здравствуйте! Извините, что так выскочила!» Аяка встала нормально и одернула блузку. «Маленький хозяин Шикаяма? Но почему он будет недоволен?» «Потому что я не исполнил его наказ не попадаться вам на глаза». Господин Арая поднял с пола картофелину, дочистил ее и сполоснул под краном. «Сказал, чтобы я к вам не приближался как минимум месяц, а лучше до конца лета». «Но почему?» — спросила она и тут же поняла. Из-за наступившего полового гона. Многие представительницы их вида практически все лето по домам сидели. Самцы были не прочь покрыть чужую даму, но при этом прикладывали максимум усилий, чтобы до собственной никого не допустить. Видимо, Шикаяма беспокоился, что Аяка уйдет в загул, и беспокоился, в общем-то, не беспочвенно. За сезон она один или два раза с кем-нибудь доступала в связь. Бороться со своей природой непросто, но сейчас ему не о чем было тревожиться. В это лето она хотела исключительно одного конкретного самца — и поэтому собиралась противиться зову природы до самого конца, наступающего с первыми холодными деньками осени. «Да, вы правильно подумали», — усмехнулся господин Арай. «Маленький хозяин вас безумно влюблен». «Почему вы его называете маленьким хозяином?» «Старая привычка. Маленький хозяин рос на моих глазах, он мне как второй сын. Господин и госпожа Шикаяма очень много времени проводили в разъездах, поэтому детвору оставляли на меня. Старшенькие и задиристые. А вот Джун всегда был тихим и смышленым. Да и с моим сынишкой они по сей день не разли вода. Обычное дело для погодок. Тем не менее, я лишь слуга в этом доме, а он — хозяин. По мере того, как Джун взрослел, мой фамильярный тон звучал все неуместнее из-за разницы в социальном статусе. Но на более почтительное обращение он отреагировал резким неприятием. Поэтому мы сошлись на полушутливом маленьком хозяине». «Его сын погодка с Шикаямой? Значит, тому не меньше 70 лет. Выходит, Аяка ошиблась в оценке возраста. Притом достаточно сильно. Или все же нет? Господин Араи, я могу узнать, сколько вам лет? О, какой из меня господин! Не смущайте меня, пожалуйста, госпожа Ита. Все то время, пока он говорил, его руки с чудовищной быстротой нарезали картофель на тончайшие слайсы. И когда их накопилась целая горка, Арай достал несколько круглых форм для запекания, снял растопленное масло с водяной бани и аккуратно в нем перемешал ломтики картофеля вместе с кунжутом, солью и перцем. «Мне 140, а когда родился мой сын, было 68». «Вы довольно рано завели ребенка», — удивленно отметила Аяка. «Так получилось. Этот ребенок — плод большой и чистой любви, которой не суждено было продлиться долго». Она с трудом сдержала усмешку. Все они красиво болтали о любви поначалу, а потом просто ставили перед фактом. «Прости, дорогая, прошла любовь, завяли помидоры». И на них даже злиться не было смысла. Такая уж природа парнокопытных. Они, как и люди, редко вступали в длительные отношения, так чтобы один раз и на всю жизнь. Им более свойственно ярко загораться и быстро затухать. Он смазал внутри формы кисточкой и стал складывать картофельные слайсы в ровненькие розетки. «Моя истинная родилась в более привилегированной семье. Я наивно полагал, что для нас это не станет помехой, но она во мне не увидела своего истинного. Да она испытывала ко мне симпатию. В молодости я был тем еще красавчиком. Ну, не до такой степени, чтобы отказаться от семьи и жить со мной в шалаше. Ну, знаете, с милым Рай в шалаше. И всякое такое». Рай рассмеялся, видимо, ностальгируя по старым временам. «В общем, дала мне поворот от ворот. А я-то не мог отказаться от своей истины. Мне казалось, лучше умереть, чем жить вдали от нее. И я пустился во все тяжкие. Пил, не просыхая, месяц. Или даже два. До нее дошли слухи о моем состоянии. И вот она пришла проведать, а я себя так запустил, что у меня даже рога окостенели. И что вы думаете? Юрика уставилась на меня, всего такого неприглядного. И я прочел в ее глазах все то, что сам чувствовал. Милая, наконец, разглядела во мне своего истинного».